гребцы в утлых лодках, переплывающие Атлантику, и мотоциклисты, делающие головокружительные трюки перед публикой, восторженно ждущий, когда же произойдет катастрофа. Эта опасность ограничена временем, которое занимают подобные упражнения. 3 секунды или 8 недель, минута или, может быть, год. Она рискует всегда, всей своей жизнью. Никогда не приземляется, никогда не достигает цели. Вот что дает истинную остроту ощущений. А они-то и делают ее уникальной. С каждым днем риск возрастает. Именно этого она и хочет. И еще опасность. Опасность, которая никогда не исчезает, вечная и животворная. Опасность быть пойманной и разоблаченной. Она прислонилась лбом к стеклу. Вечерело. Вдоль набережной зажигались фонари. Легкий дождь делал асфальт темнее. Ничто не указывает на то, что они приближаются. Несмотря на те следы, которые она оставила, на то открытое приглашение в систему, которую она выбрала, полиция бродит в потемках. Это ее раздражает и внушает уверенность в необходимости продолжения. Конечно, нехорошо, что у этой тетки как раз родился ребенок. Время было выбрано не совсем удачно. Она знала это уже тогда, когда все начинало, но ведь и у ее способности управлять ситуацией есть все-таки какие-то границы. Может, и хорошо вернуться домой, быть ближе ко всему, пойти на больший риск. Автобус остановился, она вышла. Дождь стал проливным, и она бежала всю дорогу до дома. Был вечер вторника, 24 февраля. Глава 13. «Существует мозговой центр. Кто-то стоит за всеми этими убийствами», — сказал Ингвар Стюбе, накладывая себе большую порцию курицы в йогуртовом соусе. «Это ее последняя теория. Я не знаю, что и думать». Он улыбнулся с полным ртом. «Как это?» — спросил Зигмунд Берли. «То есть кто-то вынуждает других убивать? Заставляет их?» Он держал кончиками пальцев кусок лепешки и скептически его разглядывал. «Это лепешка, что ли?» — поинтересовался он. «Лепешка наан», — сказал Ингвар. «Попробуй. Вкусно». «Теория не такая уж сумасшедшая. Даже вполне логичная. В каком-то смысле. Если мы исходим из того, что Мац Бохус убил только Фиону Хелле, но не двух других, тогда, естественно, будет верить, что за всем этим кто-то стоит. Направляющая рука. Кто-то, имеющий мотив высшего порядка, так можно сказать. Но в то же время Зигмунд жевал и жевал, не в силах проглотить кусок. «Да черт тебя побери, Зигмунд!» — прошептал Ингвар, наклоняясь к столу. «Можно подумать, ты первый раз в индийском ресторане. В Норвегии их подкрывали уже 30 лет назад. Ты ведешь себя так, как будто у тебя во рту кусок змеиного мяса. И это хлеб, Зигмунд. Всего лишь хлеб». «А вот этот вот никакой не индиец», — сказал Зигмунд, кивая на официанта, мужчину среднего возраста, с ухоженными усами и теплой улыбкой. «Он паки». Ингвар стукнул ручкой ножа по столу. «Перестань. Я многим тебе обязан, Зигмунд. Но это не значит, что я должен такое выслушивать.